Глава вторая. Скоро, очень скоро мы увидим рай земной. Скоро, очень скоро мы обнимемся с планетой. Небесные обители, земля обетованная. Мы радуемся встрече покорителей планет. Напевал нескладные стихи песни с такой же нескладной мелодией сухопарый человек лет 65. Это комендант космолета пытался сочинить гимн переселенцев. Впрочем, его нисколько не заботило, получится у него это или нет. Он не был песенником или композитором, просто сейчас вот таким образом комендант развлекал себя в аскетической обстановке своего складского хозяйства. В его облике было что-то гоголевское. Близко посаженные глаза, вытянутый нос, словно он был далеким потомком знаменитого русского писателя. Каждому герою этого повествования пришлось хлебнуть свою долю лиха, но события, которые случились с этим оригиналом, сам бы он, как говорят в таких случаях, не пожелал бы и врагу. Ему довелось испить, если можно так выразиться, горькую чашу с избытком, хлебнуть лиха сполна. А ведь в своей прежней земной жизни комендант как бы парил над проблемами и обстоятельствами. По крайней мере, так считал сам комендант. А раз считал, значит, так оно и было, и только к 60 годам он сдал свои победоносные позиции. Сдал не по своей воле. В это космическое путешествие он и отправился для того, чтобы вновь взлететь. Взлететь над прошлым, взлететь над обстоятельствами. Взять из прошлого лучшее и похоронить все неудачное и темное. Он пересел к большому зеркалу, которое висело у него на складе. Пригладив рукой сидеющую шевелюру, комендант стал корчить перед зеркалом разные гримасы, надувать щеки, делать зверское лицо, улыбаться и опять напевать нечто собственное. «Фигра не здесь, фигра в дозоре, фигра ушел в разнос на карнавал, фигра не там, фигра на море, фигра, наверное, в стельку пьян». «И этому фигра уже 65 лет», — озвучивал свои мысли комендант. И этот фигр на неуютном космолете зачем-то мчит в таинственную тьму таракань. Как и остальные члены экипажа, он уже давно привык выражать свои мысли вслух. «Товарищ комендант, разрешите сообщить о своем присутствии?» — громко проговорил начальник связи Антон, войдя в помещение склада. «Проходи, проходи, товарищ начальник связи Антон Антонович Антонов», — певуче произнес хозяин помещения и чуть кружа, пронесся к аккуратному столику с ноутбуком и амбарным журналом. «Как жизнь течет в берлоге юного связиста?» «Да все по-старому, как у монаха в келье». «Для поддержания духа я гимн тут сочинил про нас, переселенцев». Хозяин кабинета с энтузиазмом повторил гимн собственного сочинения, а потом спросил. «Как наша связь там поживает? Что космос шепчет по утрам?» «На космолете связь пропала», — трагическим тоном сообщил Антон. «Ну, если б связь с Землей наладить», — заметил комендант. «Мне киборги нужны», — вежливо ответил Антон. «А киборги зачем молодому человеку?» — улыбаясь, спросил комендант. «Курьеров превратить», — ответил инженер по связи. «Да бог с ней, с этой связью. Есть поважнее дела». «Каждый отвечает за свой участок», — возразил Антон. Хозяин складом поинтересовался. «А, кстати, друг Антон, с чего вдруг ты подался к звездам? Все тот же апокалипсис погнал тебя с Земли?» «Апокалипсис тут ни при чем», — ответил Антон. «Меня всегда тянуло в космос. Другая жизнь, события высокого разряда». «Ну да», — согласно кивнул хозяин склада. «Когда-то предки наши мчали за запахом тайги в Сибирь». «Другие тут масштабы, горизонты», — ответил Антон. «А для меня Земля так просто рай». С патетикой воскликнул комендант. «Клондайк возможностей и желаний, калейдоскопы разных встреч, там фейерверк страстей, побед». «Для вашего возраста это уже не актуально». Хозяин склада бурно возразил. «Что значит, наш Антон не человек искусства? Банкеты, встречи, споры и знакомства, эксперимент, экстрим — вот где кипение настоящей жизни». «Сейчас мы среди звезд горячих, другая тут среда», — отозвался начальник связи. «А я вот с детства полюбил кривляться. Наверное, от родителей пошло. Вся юность за кулисами прошла. Я был там за красивого котенка. Как вырос, превратился в льва». «Вообще-то я по делу. Мне киборги нужны», — потребовал Антон. «Антон, Тебя я прежде анекдотом развлеку. Серьезно к жизни относиться слишком несерьезно. Играть, порхать и веселиться — вот главный наш девиз. Тем более на скучном космолете. Анекдот у нас такой. У дамы легкого поведения спрашивают. У вас был роман с Александром Македонским? А еще с Ивановым и Петровым, — откликнулся Антон. А зря не хочешь слышать, — воскликнул комендант. Смеюсь я до сих пор, как вспомню. Мне куража на космолете не хватает. Не то, что на Земле. Тогда я был среди богемы и сам богемой был. Я звезды зажигал на сцене. Да что там говорить. Все брошено, и все пришлось оставить. Богемный человек железки сторожит. Их анекдот не оживит. Они не рассмеются от азарта, не схватятся за свой живот. Вас как волной качает. То вы в мажоре наверху, а то минор вам спину дышит, — сделал вывод Антон. Да, были времена шальные. Все в шоколаде было. Жить в шоколаде хорошо, — согласился Антон. Сюда бы половинку счастья, — воскликнул бывший представитель богемы. Всю жизнь быть с публикой, а тут я в заточении. Все от него бежали. Меня же апокалипсис манил. Я человек азарта, люблю я грандиозность, бурь, разгул стихии, по краю пропасти промчаться. — Так вы погибли там, сгорели, — воскликнул Антон. — Я из другого сада. Достойно встретить пламя ада, — бесстрашно упивался рифмой комендант, — но курицу зарезать не смогу. — Слова из пьесы явно, — сказал Антон. — Признаюсь, плагиатом иногда грешу, — подтвердил бывший комендант. — Цитаты классика люблю я речь украсть. По краю пропасти промчаться и вознестись вновь на Олимп. Лучи взбесившейся звезды подпортили подкорку мозга, — констатировал Антон. — А я особый, это точно, — согласился комендант. — Тогда зачем бежали вы с земли? — спрашивал Антон. — Так неизменно, так прозаично. — откровенничал бывалый человек из Кубы. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пусто. Противно даже вспомнить. Но расскажу, Антон. Не просто диабет, а сахарный, паршивый диабет, коварный диабетище. Казалось бы, обычные слова, набор из разных букв. «Д» и «А». А вместе страшно и зловеще оказалось, как приговор, растянутый на годы. Сахара в моей крови было больше, чем в патоке с глюкозой вместе взятых. «Сочувствую я вам», — состраданием произнес Антон. Я зажигал на сцене звезды, а сам же в это время гас. Вначале легкая усталость, избыток веса, затем проблемы с головой. «Теряешь память и внимание», — перечислял комендант. «Теперь понятна ваша страсть к апокалиптическим картинам», — сказал Антон. «И этот диабет как приговор на жуткие страдания», — жаловался комендант. «Организм перестал вырабатывать инсулин, и потому токсины и шлаки оставались в теле. А дальше падает мой слух, и я толстею, как боров задевал я косяки дверей». «А вы питались плоской пищей?» — спросил Антон. «А это что за дурь?» — поинтересовался комендант. «Блины и шоколад, листы капусты», — перечислял Антон. «А в результате тоже будешь плоским. Живот, как шарик, улетит». «Дурная шутка», — сердито откликнулся комендант. «Еще я стал потеть. А быть на сцене мокрым, одежда липла к телу, к тому ж от пота запашок стоял». «Какие муки претерпеть пришлось», — сочувствовал Антон. «Такое унижение развалиною быть», — продолжил печальную сагу любитель битв и сцен. «Идешь и думаешь, а если рухнешь наземь? Помогут? Подойдут или сочтут за пьянь? А, как известно, их брезгливо обходят стороной». «Несладко быть больным», — соболезновал Антон. «От этого сбежишь хоть к черту на кулички», — согласился комендант. «От вашего рассказа жуть берет», — сострадал Антон. Комендант благодарно кивнул и сказал. Я с ужасом взирал на тех, кто по несчастью был товарищ. — Сплошной букет шипов, — соболезновал Антон, — я кожей ощущаю вашу скорбь. Комендант печально продолжал. — Быть рыхлым, как квашня, как тесто в сковородке, а дальше кризисы в карьере, софиты погашают свет. Аплодисменты тихо вянут. Звонков по телефону нет, отказы за отказом. «Печально оказаться за бортом», — оценивал Антон страдания коменданта. «И вот я слышу о полете», — продолжил комендант. «О том, что консерватор записывает в биочип только здоровые клетки организма. Это как редактировать текст черновика. Все лишнее и брак летят в корзину, и остается только суть, красивая, без всякого сучка. А консерватор точно так работал. Полезное все в чип, а вредное он отсекал на мусор. Как раз идея для меня. Я кое-как прорвался. Завхозом согласился стать, чтобы зачислили в переселенцы. К тому же помогли мои заслуги в театральной сфере. Словом, жуткий сахарный диабет пригнал угасшего коменданта на этот мощный космолет». «История с красивым завершением», — согласился Антон. «Быть мертвым и восстать из мертвых», — патетически звучал голос бывшего жреца сцены. «Мы все прошли довольно сложный путь. Восстановитель нас извлек из тьмы забвения», — соглашался Антон. «В них нас и не было-то настоящих», — говорил комендант. «Фантомы, электроны, кварки застряли там в загадочных структурах биочипа. Теперь я чист от всяческой заразы. Я ожил и расцвел, опять могуч, как Зевс». «Я рад за вас», — поддержал Антон. «А знаете, порой приходят беды и похуже вашей. Вот моя мама, например. И гигиена, и порядок в доме, но пострадала от любимого кота». «Неужто поцарапала зверушка?» — удивился хозяин склада. «В какое-то время мама вдруг стала постоянно уставать», — делился Антон. «После работы лежала на диване колодой. Одолевали депрессии и апатия». «Так это признаки того же диабета». «А вот и нет. А еще ее суставы перестали сгибаться. В спину будто вставили осиновый кол. И только после обращения к врачу-паразитологу выяснилось, что в тело мамы поселились черви лямблии. И вся эта ядовитая гадость появилась от любимого кота». «Так вылечилась мама?» — спросил комендант. «Целая история», — ответил Антон. «Вот тебе и дружба с животными», — воскликнул комендант. «Навигатор Сергей сказал как-то, что если будешь с Богом, то будешь крепче дуба», — сказал Антон. «Я тоже иногда люблю приврать», — ухмыльнулся комендант. «Не верите вы зря», — возразил Антон. Комендант пренебрежительно отреагировал. «Сергей такой смешной, и командир считает тоже». «Сергей как-то читал псалом из Библии», — сказал Антон. «Суть двух стихов псалма такая. С небес взирает Господь и видит всех сынов человеческих. Бог вникает в наши дела. Господь не хочет, чтобы мы болели». «Витать в фантазиях полезно», — скептически отреагировал комендант. «Особенно, когда ты молод. Кстати, наш командир тоже не одобряет богобоязненность навигатора». «А еще Сергей высказал довольно интересную мысль», — невозмутимо продолжил Антон. «Есть апокалипсис глобальный, который поднимает Землю на дыбы, а есть апокалипсис индивидуальный, который подвергает человека наземь. Индивидуальный апокалипсис, помноженный на мировое зло, влечет апокалипсис глобальный, и это возмездие за грехи всех обитателей планеты». «Ты слушай больше, чудака», — высокомерно возразил хозяин склада. «У космолета бешеная скорость, и любой апокалипсис не может нас догнать. К тому же в безбрежном космосе мы как иголка в стоге сена. Попробуй отыщи. И вообще, Антон, держись подальше от причуд навигатора. Будь моя воля, закатал бы этого Сергея в хранилище. Надежнее будет спрятан там Сергей». Антон с нетерпением возвращался к текущим делам. «Я к вам пришел по делу. Где киборги мои?» «Потом, потом», — отнекивался бывший жрец искусства. «С тобой театр организуем. Ты будешь первым в труппе. Сейчас проверим твои силы. А вдруг ты гений сцены? Тогда тебе не увильнуть. Придется сдаться Мельпомене». «Ну, Мельпомена подождет. Где киборги мои?» — отбивался Антон. «А, кстати, дорогуша, вот в чем отличие русских актеров от зарубежных?» — с улыбкой спрашивал бывший служитель сцены. «Где киборги мои?» — требовал Антон. «Зачем нам торопиться?» — вопрошал профессор сцены. «Представь себе, вот встретились друзья. Один любитель бокса, второй, очень тонкая натура. Ну, копия меня. Музеи, выставки, картины и, разумеется, театр. Попробуй их изобразить в коротком диалоге. И вот еще нюанс. Один из них — гордец. Любитель красоваться, себя возвысить над другим. Для этого готов унизить друга». «Вы извините, комендант», — восстал Антон. «Театр мы займемся позже, а мне придется командиру доложить о вашем саботаже. Проголосую только «да» за наказание вам». «Такие строгости, Антон! Ищу соратника себе! Ты не получишь киборгов своих!» — категорично заявил комендант. «Это почему?» — возмутился Антон. «Какой пассаж! Обиделись мы очень!» — иронизировал комендант. «Лучи из космоса настигли вас», — делал вывод Антон. «Смотрю, капризный ты, Антон. Привык на блюдечки и сразу. Родители наверняка известные тузы. Дворцы и яхты — все к твоим услугам. Когда все есть, то тяжко человеку жить». «Это почему?» — спросил Антон. «Так не к чему стремиться», — снисходительно объяснял комендант. «Все с неба сыпется, чтобы юность развратить. Стал мусором, а в золото рядился. Вот и забросила тебя родня в корабль наш на поруки, чтоб с глаз долой балбеса в человека превратить». Антон с жаром принялся развеивать превратное отношение хозяина склада к своей личности. «Мои родители — самые обычные люди», — сказал Антон. «Предприниматели средней руки, а я почти отличник и в школе, в институте, и службу на корабль добился без звонка друзей». «Передо мной сверхзвездная звезда. Слова беру назад. Тебя в свои друзья», — весело объявил комендант. «А киборги когда в придачу?» — спросил Антон. «Пусть поживут пока в тени», — откликнулся комендант. «На складе птички-дроны есть, изящные малютки, размером с коробок для спичек. Заменишь в них чип памяти, и вот тебе порхающий посол. Ну, как идея, юный победитель?» — снисходительно вопрошал комендант. «Не ожидал от вас. Отличная идея», — обрадовался Антон. «Ты думал, просто так я тут сижу?» — пыжился комендант. «Номенклатура разного товара, паспортные характеристики, описание технических возможностей разных приборов и устройств. Я многое освоил тут». «Вы молодец, товарищ комендант», — похвалил Антон. «Дроны напоминают мне далекое детство», — принялся вспоминать комендант. «В детской сказке «Муха-цокотуха» есть такие строчки. Бабочки, красавицы, кушайте варенье, или вам не нравится наше угощение? Так умилительно и так трогательно. Мне бы играть Артемона в сказке про Буратино, а я играл эту самую бабочку с крыльями, что стало началом моей артистической карьеры. После спектакля нам дали настоящее клубничное варенье. Это был мой первый гонорар. Никогда потом я не ел такого вкусного гонорара». «Вот из таких мелочей состоит счастливое детство», — поддержал Антон. «Наши дроны вместо клубничного варенья вкушают энергию мини-аккумуляторов», — самозабвенно информировал хранитель склада. «Такая красота появится на корабле. Оттуда слышен нежный стрекот. Сюда понесся звук полей». «А вы романтик, товарищ комендант», — уважительно произнес Антон. «А ты как думал? Артист всегда живет во мне, поэтому и киборгов с собою прихвати». «То не давали, а теперь возьми», — опешил Антон. «Для благородной цели», — с самодовольной миной ответил комендант. «Не нужно делать смелых гренадеров. Актеров лучше сотвори. Введи в программы суть артиста. Создай мне труппу из таких ребят. Еще никто не делал это. Я первым буду. Ты поколдуй над ними, хорошо? Сенсации весь мир мы огорошим. А на афише мы напишем так: Антон Антонович Антонов, создатель киборгов для сцен». «Должно быть, это интересно», — поддержал Антон. «Такие перспективы перед нами. Прорыв и революция в искусстве», — почти пел комендант, восторгаясь своей идеей. «Интересный у вас характер, товарищ комендант», — отметил Антон. «Почти чичиковский, авантюрный, как бы списанный из мертвых душ Гоголя». «Чичиков очень положительный герой», — с апломбом согласился комендант. «Человек всех времен и народов, гениальный предтеча, основатель финансовых пирамид, начиная с МММ, властелины и прочих. Вот и во мне каким-то чудным образом присутствует качество человека очень неординарного, самоуверенного, экспансивного, не зашоренного общепринятыми стандартами. И потому вверх у меня берет сумбур, безалаберность, непредсказуемость. Жизнь на грани фола, на грани зла и добра. Что перевесит в данный момент? Поэтому не обижайся и прости, дружок. К Кстати, Антон, ты заметил, как только что самые банальные события мы виртуозно превратили в театральный шедевр? Думали получить один результат, а соорудили сразу три. Очаровательных дронов, почтальонов, будущих киборгов-артистов. Развлекли себя мини-спектаклем с шутками-прибаутками. Отлично время провели. Как говорится, не профукали напрасно время и даже подружились. Комендант весело запел. Мы едем, едем, едем в далекие края. Счастливые соседи, веселые друзья. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, чижика с собакой, кошку-забияку, обезьяну с попугаем. Вот компания какая!